Глава сороковая. Ольга. Утро было привычно холодным. В окошко задувает ветер, иногда встаю, смотрю на улицу. Снег чистый, нетронутый. Только на подоконнике мои следы. Стена какого-то сарайчика, рябина, яркие красно-оранжевые ягоды под снежными шапками. Красиво. А я жду и снова думаю о том, что не приду. И Даша окончательно решит, что не нужна мне, что я предала ее снова. И тоска глухая, безнадежность такая, что хоть с разбегу о стенку головой. Но я терплю. Голова мне еще пригодится, желательно целая. Я буду той самой лягушкой, которая смогла взбить масло в кувшине и не сдохла. Она смогла, и я смогу. Машина подъехала тогда, когда солнце уже стояло, светило в полную силу так, что глазам больно. Лучи искрили о снежные грани так радостно, словно все перепутали, словно весна настала. «Глупости», — сказала я себе. «Эта зима будет длиться вечно». На кровати рядом со мной осколок стекла, самый большой и острый. Один конец я обмотала тряпкой для своей безопасности. Другого оружия у меня нет и не будет. Встала за старым советским шкафом, прижалась спиной к холодной стене. «У тебя одна попытка только», — говорю я. «Не облажайся, все получится». Сказать легко, сделать чертовски сложно. Вспомнились вдруг месяцы беременности, когда я, по сути, даже человеком не была. Просто бесправное нечто, которое ощущало постоянный, всепоглощающий ужас. Слышу его шаги, и с каждым дышать все труднее. Кажется, я проваливаюсь в прошлое. Кажется, все не по-настоящему. Касаюсь истерично живота. Но под толщей пуховика он плоский. Иначе быть не может. Сознание играет со мной дурные шутки. Ноги просто примерзают к полу. Прилипают. Прирастают. Накатывает паника. Я не смогу сделать решающего шага. А дверь уже открывается. У меня не получится. Говорю себе раз, два. Бросаюсь вперед, не дождавшись три. Успеваю увидеть темную ткань куртки, мужскую руку с длинными пальцами и аккуратными округлыми ногтями. Заросший щетиной подбородок, бить надо в горло. Просто наотмашь. Почти получилось. Почти. Помешала его куртка. Слишком скользкая ткань. Стекло прорезало ее и послушно вошло в тело. Но катастрофически поздно, слишком низко, на уровне плеча. «Я убью тебя!» — ревет муж. Отбрасывает меня в сторону одним лишь ударом. Грузно падаю на пол. Голове все же досталось. Кусок стекла разбился в моих руках. Один осколок вонзился в мою ладонь. Мой муж рыча сбрасывает куртку, и я вижу капли крови, стекающие с его руки. Слишком мало крови. Слишком. Он не погибнет. Стоит, смотрит на руку. Потом рывком отдирает кусок занавески, забинтовывает рану, наклоняется ко мне. Я лежу. Голова кружится. Второй удар за сутки. У меня просто нет сил встать сейчас. Ни моральных, ни физических. Я просто смотрю на него, на лицо, которое когда-то родным казалось. В ореховые глаза, которые казались такими добрыми. Смешная. Это теперь знаю, что не говорят глаза ни о чем. Лгут. Просто орган зрения. «Ну вот зачем ты, Оля?» Казалось, удивился он, окончательно успокоившись. «Я же по-хорошему. А то, что вчера тебя ударил, так знал, что будешь упрямиться. Это для твоего блага, глупышка». «Просто отпусти, прошу я, зная, что бессмысленно», — качает головой, с улыбкой меня рассматривая. Моя ладонь пульсирует болью, а крови вытекло даже больше, чем у него. Вот же невезучесть. «Я всегда хотел как лучше», — продолжает он. «Пригрел тебя. Да ты у меня только жрать по-человечески начала. Тряпки нормальные таскать. В самолет первый раз села. Что я не так сделал, скажи?» Присел на корточки. Я собрала все последние силы и пнула его по колену, вынудив упасть назад. Сбежать не смогла бы, не сейчас. Просто терять нечего. «Дура!» — рычит он. «Все испортила. Ребенка моего угробила, подкинула чужим людям. Лицемерка! Святошу изображала!» Наваливается на меня всем телом, отталкиваю. Мое сопротивление бесполезно. Он сомнет его. Всегда сминал. Он делал со мной это во время беременности. Нельзя было, не разрешали врачи. Сейчас я была сильнее, но толку. Расстегивает мою куртку, коленом раздвигает мои ноги. Слышу, как гремит, расстегиваясь его ремень. Продолжаю сопротивляться, остановиться не могу. А потом, понимаю словно, раскидываю руки широко, словно весь мир обнять хочу. Закрываю глаза. Улыбаюсь. Муж такого не ожидал и замер надо мной с расстегнутыми брюками. «Эй!» — сказал он растерянно. Смешно даже стало. «Ты чего?» «Ничего», — ответила спокойно. «Давай, давай. Я не буду сопротивляться. Делай все, что хочешь». Чувствую его дыхание близко-близко. Глаза не открываю. Как бы ни храбрилась, все равно страшно. «А потом?» — спросил мой муж. Он всегда был понятливым. «А потом я умру. Мне теперь все равно. Это раньше меня дочка держала. Теперь ничего. Я не дам тебе власти надо мной. Ты не сможешь меня заставить жить». Он не поверит в мою любовь к Дашке. Он свое-то дитя угробить хотел. Любовь к чужому и в его мировоззрении никак не укладывается. А он не хочет, чтобы я умерла так легко, так быстро. Так я лишу его удовольствия меня ломать. «Такой ты мне больше нравишься», — протянул он. И, к моему удивлению, с меня поднялся. «Была бы ты раньше такой, глядишь, и родила бы нормального ребенка. Вставай давай». За волосы дернул так, что поневоле слезы из глаз брызнули. Потащил вон из комнаты.